Похлопал брата по плечу. «Математику ты знаешь», — сказал я. «Важно, Кир, чтобы ты убедил в этом не только меня, но и профессора. На экзамен я пошел раньше Кира и раньше Прохорова, как и в прошлой жизни. Но до меня на рандеву с приемной комиссией уже побывала Котова. Артур сообщил нам, что Лена получила за свои ответы отлично. Кому-то из моих бывших сокурсников место в институте не достанется», — подумал я. «Теперь уже точно. Сомневаюсь, что Котова провалится на физике». Я перешагнул через порог кабинета, едва ли не строевым шагом подошел к преподавательскому столу. «Здравия желаю», — громко поздоровался я. Профессор Баранов вскинул брови. «Служили в армии, молодой человек?» — спросил он. «Так точно», — ответил я. «ВДВ». Баранов заглянул в список. «Как ваша фамилия?» — спросил он. «Чернов. Сергей». Профессор сделал напротив моей фамилии пометку карандашом. «Служба в рядах советских вооруженных сил уже добавила к вашим будущим ответам полбалла, молодой человек», — сообщил Баранов. «Знаю», — мысленно ответил я, — «на это и рассчитывал». «Ну-с, тяните билет, товарищ десантник», — сказал профессор. Он смахнул носовым платком со лба влагу. Я взял со стола лист бумаги, перевернул его и усмехнулся. «Что-то не так, юноша?» — спросил Баранов. «Мой любимый номер», — ответил я, — «13-й. В прошлой жизни мне достался этот же билет». «Хороший номер», — согласился со мной профессор. «Проходите, присаживайтесь, Чернов, готовьтесь». В кабинете, где проходил экзамен, я пробыл меньше часа. Вышел оттуда, даже не вспотев. Навстречу мне ринулись абитуриенты, впереди других ко мне рванули. «Прохоров и Котова. Сколько?» — спросил Артур. Я дернул плечом и ответил. «Отлично, молодец. Кирилл ко мне не подошел, потому что в это время мой младший брат уже готовился к ответам на вопросы из 23-го билета». Глава 18. Мое появление из аудитории взбаламутило группу абитуриентов, дожидавшихся своей очереди сдать экзамен. Около окна с видом на соседний учебный корпус появилось свободное место, которое я тут же занял. Прохоров ко мне не присоседился, потому что отправился на встречу с профессором Барановым. В прошлый раз Артур тоже вошел в аудиторию позже меня и Кира, и пробыл он там почти полтора часа. На этот раз я сразу засек время, уселся на подоконник, потеснив сутулого краснощекого очкарика, от него пахло потом, табачным дымом и страхом, скрестил на груди руки, но в размышления не погрузился, потому что рядом со мной, будто двое из ларца, нарисовались две нарядные абитуриентки, Лена Котова и Наташа Торопова. Большущие глаза Котовой приковали к себе мое внимание. Я пару секунд рассматривал в них четко очерченный на фоне яркого окна силуэт своей головы. Заметил, как зрачки девчонки сузились, словно поймали меня в фокус. Моргнул, на силу опустил взгляд. Посмотрел на подбородок Котовой, на ее шею с выстроившимися в ровный ряд родинками, на неглубокое декольте в посыпанном белыми горошинами голубом платье. Поднял глаза, взглянул на замершую справа от подруги Наташу Торопову. Та посматривала на меня строго, настороженно, словно видела во мне угрозу для себя и для Котовой. Мне почудилось, что ее уложенные в модную прическу светло-русые волосы искрились от пробегавших по ним электрических разрядов. «Хорошо выглядишь, Сергей», — сказала Котова. «Рубашка тебе к лицу, даже больше, чем тельняшка». Лена выдержала паузу, словно дожидалась ответный комплимент. Я промолчал, лишь устало вздохнул. Сидевший рядом со мной паренек попался в ловушку Лениных глаз. Он замер, пристально смотрел Котовой в лицо. «Почему ты прячешься от нас сегодня?» — спросила Елена. «Сергей, ты обиделся на нас, или мы тебя пугаем?» Я заметил, как Торопова ухмыльнулась. «Не бойся, Чернов», — сказала Котова. «Мы с Наташей не кусаемся». Она взмахнула ресницами. Мой сосед по подоконнику вздрогнул, тряхнул головой, поправил очки. Я подумал, что ряд из четырех родинок на шее большеглазой девчонки не такой уж и ровный. Нижняя родинка явно выбивалась из строя. «Ага, не кусаемся», — сказала Торопова. «Только сегодня». Она ухмыльнулась, сощурила глаза. «Наташка и Артур вчера нашли молодежное кафе», — сказала Котова. «Здесь, неподалеку от института». Она указала рукой на моего соседа очкарика. Тот нервно поерзал по подоконнику, словно не поверил утверждению девиц о том, что они не кусались. Я снова заглянул в глаза Котовой. «Наташе там понравилось», — заявила Лена. «Она сказала, там красиво, там продают вкусное мороженое». Торопова кивнула, в подтверждение слов подруги. «Берите с клубничным сиропом», — посоветовала она. с малиновым тоже вкусное, но с клубничным лучше». Котова улыбнулась, погладила родинки на своей шее. Она смотрела мне в глаза, будто с вызовом. Мой сосед по подоконнику смущенно опустил взгляд, двумя руками вцепился в потрепанную толстую тетрадь с конспектами. «Сергей, хочешь зайдем туда?» — сказала Котова. «Прямо сейчас, ты и я, здесь недалеко». Я покачал головой. «Не хочу». Заметил, как очкарик повернул голову и посмотрел на меня, будто на сумасшедшего. Парень снова поерзал по подоконнику, отодвинулся от меня. Котова дважды махнула ресницами, она уже не улыбалась. «Я в это кафе уже сотню раз заходил», — сообщил я. «Оно называется «Весна». Посмотрел на Торопову. «В следующий раз обязательно закажите там мороженое с шоколадной крошкой», — посоветовал я. «Не пожалеете». Наташа бросила тревожный взгляд на подругу и нахмурилась, словно ненавидела шоколад. Котова чуть склонила голову. Ряд родинок на ее загорелой шее изогнулся. Я заметил, как она сжала в руке край своей сумочки. «Почему?» — спросила Лена. Я усмехнулся. «Потому что мороженое с шоколадной крошкой вкуснее, чем с сиропами», — сказал я. Котова тряхнула каштановыми кудрями. Она внимательно рассматривала мое лицо. На ее переносице снова проявилась уже знакомая мне тонкая неглубокая морщина. «Почему ты не пойдешь в кафе?» — уточнила Лена. Я покачал головой, сказал. «С ума сошла?» — пожал плечами. Вдохнул аромат духа фиоланта. Он напомнил мне о том, что я уже неделю не ночевал у Варвары Сергеевны, поэтому заглядывался теперь даже на прелести сопливых абитуриенток. «Какое кафе?» — сказал я. «У меня время расписано поминутно. На сегодняшний день и на все дни до следующего экзамена». Постучал пальцем по выпуклому стеклу наручных часов. «Идите домой, девчонки», — посоветовал я. «Зубрите физику. Вам это тоже не помешает. И не морочьте мне голову своими глупостями». Кирилл вышел из аудитории. В коридоре еще витал запах рижских духов Котовой. Хотя Лена и Наташа уже четверть часа, как ушли. Брат отыскал меня взглядом, улыбнулся. Со стороны взволнованных абитуриентов на него посыпались вопросы. «Ну, что, как там, сколько?» Кирилл посмотрел мне в глаза и показал правую ладонь с растопыренными пальцами. «Отлично», — сообщил он. Я выдохнул, шагнул брату навстречу, осыпал его искренними поздравлениями и подумал. Его средний балл уже четверка. Теперь важно, чтобы Кир не опростоволосился на физике. В четверг я снова беседовал со следователем, что вел дело о похищении директора швейной фабрики. Тот уточнил несколько деталей, на которых до этого следствие не заостряло внимание. Около его, точнее, около ее, кабинета я встретился с Ильей Владимировичем Прохоровым. Пообщался с ним. Прохоров выделил на разговор со мной 5 минут из своего плотного графика. Илья Владимирович заявил, что потребовал для своих обидчиков самое строгое наказание. Посетовал, что травмированные пальцы на левой руке ему мешают полноценно жить и работать. Он поинтересовался здоровьем моих родителей. Узнал, как продвигается пошив костюма. Поздравил меня с успехами на экзаменах. Сказал, что Артур его держит в курсе. А еще он сообщил, что заключил со своим сыном пари. Сказал, признает за Артурчиком право на выбор места проживания во время учебы в институте. Но только если тот сдаст все экзамены на пятерки. Пока Артур получил только 2 из 3 отлично. И готовился к третьему экзамену. Илья Владимирович признался, что не ожидал от своего отпрыска подобных успехов. Полученная за устный экзамен по математике 5 заметно взбодрила моего младшего брата. Тот снова улыбался, демонстрировал ямочки на щеках и с удвоенной энергией взялся за повторение физики. Мама и папа твердили ему, что за 4 дня он многое не выучит, а лишь устанет. Но я с ними не согласился, потому что прекрасно помнил. Студенты обычно так и поступали. Они доставали учебники и конспекты за 2-3 дня до экзамена, этого времени обычно хватало, чтобы заполнить царивший в головах студентов разгильдяев вакуум хотя бы обрывочными знаниями по предмету. Кирилл неплохо ориентировался в физике. Не зря же в прошлый раз на вступительном экзамене он получил по этому предмету отлично. Но я решил, будет неплохо, если Кир освежит в памяти полученную в школе информацию. «Повторение, мать учения», – процитировал я брату чью-то заумную фразу. «Учись, Кир, в твоем случае уж лучше перебдить, чем недобдить. Я так считаю. Однако сам я своим советом в полной мере не воспользовался. В пятницу, после утреннего спарринга с Кириллом, я метнулся на городской рынок за свежим творогом и сливками. К пугавшим мою маму рыночным ценникам особенно не присматривался, больше ориентировался на качество товара, вдоволь надегустировался молочной продукцией, хотя к моему появлению ряды продавцов уже поредели. Рыночная торговля начиналась на рассвете. Я выпил прямо около прилавка пол-литра свежей ряженки, закусил ее румяной коркой каравая, пропахшего свежим дымком из дровяной печи, затарился не только творогом, от жадности нахапал гору разных вкусностей, на обратном пути едва уберег их в заполненном людьми салоне трамвая. Дома я не мелочился, испек Стазу два творожных чизкейка, украсил торты шоколадной глазурью. Сыновья Варвары Сергеевны обожали вкус шоколада, возня около плиты поняла мне настроение, я не поленился и не пожадничал, растопил дорогущую по нынешним временам плитку шоколада, дорожный, цена, 1 рубль 80 копеек, соорудил из треугольного пакета из-под молока воронку, заполнил ее шоколадом, при помощи пакета нарисовал на клеенке 6 шоколадных бабочек, остудил их и рассадил на шоколадной глазури тортов. Маму за ужином это нехитрое украшение впечатлило, она долго с детским восхищением во взгляде рассматривала доставшуюся ей на куске чизкейка бабочку, восторгалась моей находчивостью и моим кулинарным талантом. Бабочки, да и сам торт понравились и Павловым. Парни вечером честно поделили шоколадных бабочек. Каждый из мальчишек взял себе по одной, а третью они отдали маме. Но та не приняла подношение, оторвала шоколадному насекомому крылья и раздала их своим сыновьям. За один присест парни чизкейк не осилили. Они похвастались мне надутыми от переедания животами. Варя спрятала остатки творожного торта на утро. Мальчишки убежали в свою комнату, но вскоре вернулись с небольшими картонными коробками в руках, похвастались передо мной ценными новинками в своих коллекциях конфетных фантиков. Они радостно сообщили мне, что в среду к ним в гости приходил дядя Илья Прохоров и принес целую кучу вкуснющих конфет. В воскресенье, накануне экзамена, в поселок наведался Артур Прохоров. Он привез от отца гостинцы для моих родителей. Две палки копченой колбасы, изготовленной на нашем новосоветском колбасном заводе, мы его продукцию на городских прилавках встречали очень редко, чем моих папу и маму немало удивил. Директор швейной фабрики раньше не баловал соседей презентами. Артурчик продемонстрировал нам бутылку столичной, водку он припрятал в доме у бабушки на завтра. Пристал ко мне с вопросом о том, как будем сдавать физику. Он интересовался, что рассказывали об этом экзамене мои знакомые студенты, которые перед устной математикой помогли нам грамотными подсказками о привычках и пристрастиях профессора Баранова. К своему стыду, я не вспомнил фамилию профессора, принимавшего у меня в прошлой жизни вступительный экзамен по физике, извлек из памяти лишь прозвище, которое тот получил от студентов – Хаттабыч. Преподаватель во время занятий говорил тихо, будто бормотал заклинания, и часто поглаживал свою жидкую черную с проседью бороду. Я вспомнил многое о том интересном товарище, но так и не припомнил его фамилию, имя и отчество. Зато подробно описал брату и Прохорову разработанную под Хаттабыча манеру сдачи экзаменов и зачетов. Выдал свои откровения за инсайдерскую информацию от тех самых знакомых студентов. Я вскользь упомянул, что два моих бывших одноклассника перешли на четвертый курс мехмашина. Вечером Прохоров уехал домой, а я усадил младшего брата за стол в гостиной и устроил для него эмоциональную накачку. Убеждал Кира, чтобы тот не зацикливался на безусловной важности завтрашнего экзамена. Просил, чтобы завтра он сосредоточил внимание именно на физике, и чтобы сегодня ночью Кир хорошо выспался, не рылся в конспектах. В очередной раз я перечислил и объяснил брату, как быстро успокоить нервы, без применения препаратов. Настаивал, чтобы он вновь испробовал мои способы перед сном и во время экзамена, в особенности, дыхательную гимнастику. Мои наставления выслушали и родители. Мама вновь заявила, что армия сделала из меня настоящего мужчину, а папа вслух усомнился в утверждениях Кирилла о том, что в ВДВ я числился поваром. В понедельник, когда мы с Киром вышли из салона трамвая, Прохоров уже стоял в условленном месте. Он выглядел взволнованным, сутулился, судорожно затягивался табачным дымом. Он напомнил мне себя же, но 60-летнего. С возрастом Артурчик стал нервным и раздражительным, еще и приобрел несвойственные ему в молодости замашки прожженного циника. На этот раз Артур не сразу расстался с сигаретой. Он курил ее и по пути к зданию мехмашина. У ступеней к главному входу в институт мы встретили большую компанию также нервно куривших абитуриентов. Кирилл напомнил приятелю, что у того нет причин для волнения. Артур уже почти поступил. Прохоров с невеселой ухмылкой на лице рассказал нам о своем договоре с отцом. «Если оплошаю сегодня», — произнес Артурчик, — «то из дома он меня фиг отпустит». Мы посочувствовали ему, пожелали ему удачи. Я отметил, что переживал сегодня за брата, за Артура, но только не за себя. Понимал, что физику не провалю, хоть на тройку, но сдам. А среднюю оценку выше 4 баллов я рассматривал, как проходную. В пятерке я сегодня не нуждался. Оценка хорошо практически гарантировала мне зачисление в институт, а вот Кирилл и его приятель сегодня целили только на высший балл. Только он гарантировал Киру статус студента мехмашина, а Прохорову – проживание отдельно от родителя. Четверка по физике в прошлой жизни тоже обеспечила бы моему брату зачисление на первый курс. Однако теперь, с появлением Котовой в списке наших конкурентов, я уже не был уверен, что проходной балл останется прежним. Артур уже выяснил, что Лена Котова будет трудовиком. Она нацелилась на учебу в группе «Организация и нормирование труда», АИНТ, где в прошлой жизни числился и я, и мой брат, и Прохоров, и ее подруга Наташа Торопова. Кирилла это известие порадовало, а вот меня, не очень. Потому что решение Котовой гарантированно лишало места в группе АИНТ-73 одного из тех людей, кто числился трудовиком в реальности, которую я помнил. За успехами Тороповой я не следил, да не помнил, как сдала Наташа экзамены в прошлый раз, но предчувствовал, что ее средний балл в этой реальности скорее вырос, как у Артура, а не уменьшился, как у Кирилла, потому что на этот раз она не переживала из-за гибели подруги. Сегодня мы приехали в институт пораньше, надеялись, что в таком случае сдадим экзамен одними из первых, потому что Хаттабыч обычно завышал оценки, когда пребывал в хорошем настроении, а настроение профессора напрямую зависело от его самочувствия. Усталость портила преподавателю самочувствие, поэтому, как я помнил, сдававшие в последних рядах студенты не досчитались в прошлый раз баллов. К кабинету мы шли по пустым коридорам, топали ногами, слушали скрип паркета, обнаружили. Вблизи входа в аудиторию, где пройдет экзамен, уже собралась компания абитуриентов из 3 десятков человек. Котову и Торопову мы среди них не увидели, зарегистрировались и потеснили на подоконнике 2 розовощеких девчонок. Я рассказал с десяток правдивых армейских историй собравшимся вокруг нас парням и девчонкам, отвлекал Кирилла и Артура от волнительных мыслей, до того, как явились Котова и Торопова. Лена нас словно и не заметила, она лишь горделиво вздернула нос, отходя от стола регистрации. Прохоров и Наташа обменялись приветствиями. На расстоянии я рассказал финал очередной байки, собравшаяся рядом с нашим подоконником толпа отреагировала на мои слова дружным хохотом. Но Кирилл и Артур не смеялись. Они посматривали на замерших около стены девчонок, на Лену и Наташу. Я заметил недовольный взгляд женщины, регистрировавшей вновь прибывших. Сообщил своим слушателям, что концерт окончен. Сказал, что до начала экзамена осталось несколько минут. Мои расчеты оправдались. Наши фамилии оказались среди 4-й пятерки, вызванной в аудиторию для сдачи экзамена. В кабинет я вошел вместе с Кириллом и Артуром. Каким-то чудом с нами в компанию затесалась и Наташа Торопова. На этот раз я выудил не тот билет, что попался мне в прошлой жизни, но не расстроился, потому что прекрасно помнил все затронутые в доставшихся мне вопросах темы. Не заметил я растерянности и на лице Кирилла, мой младший брат уже шевелил губами, словно проговаривал ответы, а Прохоров при виде номера своего вопроса так и вовсе просиял, как отполированный к празднику самовар, будто он уже представлял, где именно поставить свою койку в комнате общежития. Задачу я расписал в 2 счета, неторопливо набросал на 3 страницы подробный конспект ответов на вопросы, но к столу, рядом с которым поглаживал бороду профессор, я не спешил, пропустил вперед сперва Артура, который оттараторил свой билет четко и без запинок. Хаттабыч лишь выдохнул. Ух, молодец. Он воздержался от дополнительных вопросов и выпроводил Прохорова из аудитории с вердиктом «отлично». Кирилл решительно занял освободившееся перед преподавателем место. Говорил четко и уверенно, как я ему вчера и велел. Пару раз правое веко преподавателя дернулось, будто слух Хаттабыча царапнули неточности в ответах. Но профессор не прервал моего брата, он спокойно наглаживал бороду, рассматривал решение задачи. «Нет, так-то вы молодец, Чернов», едва слышно пробормотал преподаватель. «Ладно, вы свободны». Он придвинул к себе ведомость, сделал в ней пометку. Мой младший брат вытянул шею, заглянул в записи профессора и тут же улыбнулся. Кир распрямил спину, резво вскочил со стула и ринулся к выходу. Но около двери он притормозил. Кирилл обернулся, отыскал меня взглядом и продемонстрировал мне свою ладонь с 5 оттопыренными пальцами. Я кивнул брату, показал ему поднятый вверх большой палец. Мысленно отметил, что у Кира теперь тот же средний балл, что был у меня в прошлой жизни. Мне этих оценок в тот раз хватило. Велика вероятность, что их будет достаточно для поступления в институт Киру. Я выдохнул, подхватил со столешницы исписанные моим размашистым почерком страницы, поспешил к преподавательскому столу, шагнул в коридор, прикрыл дверь. «Ну, что?» – спросил Кириллу. «Сколько получил?» – сказал Прохоров. Я заметил взволнованный взгляд стоявший за спинами парней Котовой. «Расслабьтесь, пацаны», – ответил я. «Профессор сказал, что я отличный парень». Он так и начеркал в ведомости. «Отлично». Ко мне потянулись сразу несколько рук для поздравительных рукопожатий. Первым делом я пожал руку своему брату. Кирилл и Артур предложили, чтобы мы задержались около кабинета, где проводили экзамен. Парни ждали, когда отстреляется Наташа Торопова. Она уселась к столу перед Хаттабычем после меня. Я лишь пожал плечами и отошел к окну. Щуплые абитуриенты потеснились, уступили мне место рядом с подоконником. А троица низкорослых, похожих друг на друга девчонок тут же набросилась на меня с вопросами. Их голоса дрожали от волнения и испуга. Я не отказал девицам в ответах. С трудом припомнил лицо лишь одной из них. Она в моей прошлой жизни училась в группе летчиков. Появление Тороповой мы ждали почти 30 минут. Наташа вышла из кабинета на прямых ногах, с блестящими от слез глазами. Артурчик и Лена Котова наперегонки кинулись к ней с расспросами. Следом за Прохоровым подошел к Наташе и Кир. А через 5 минут Артурчик мне сообщил. Тройку схлопотала. Не повезло. «Как думаешь, Серега, Наташка поступит? Что у нее по другим экзаменам?» Спросил я. «Отлично за письменную математику и хорошо за устную», ответил Прохоров. «Ровно 4 средний балл», подумал я. «Меньше, чем у Кирилла. Это замечательно». Пожал плечами и сказал, скорее всего, пройдет, но точно мы узнаем это в следующий вторник, когда обнародуют списки зачисленных на первый курс. Интересно, подумал я, если Торопова сейчас не поступит в мехмашин, спасет ли это ее от гибели в 1975 году? Глава 19. После экзамена по физике мы возвращались домой в приподнятом настроении. Почти как тогда, в прошлой жизни, Наташа Торопова осталась в институте в окружении утешавших ее девчонок. Прохоров, как и мы, о ее неудаче позабыл уже в вестибюле главного корпуса мехмашина. Артурчик после экзамена поспешил к таксофону, позвонил отцу, сообщил родителю об очередной пятерке. Из кабинки телефона-автомата он вышел будто повзрослевшим, заявил, что вернется в отцовскую квартиру, когда захочет, сказал. Сейчас он поедет с нами в поселок пить водку. Мы с Киром поддержали его решение, и вскоре уже шагали втроем, плечо к плечу, по освещенной редкими фонарями речной улице, в точности, как и в той реальности, что существовало теперь лишь в моих воспоминаниях. Мы приняли поздравления от родителей, наспех поужинали, Прохоров поучаствовал в нашем застолье, дернули с папой по соточке за будущих экономистов. После второй соточки, за взрослых сыновей, мама напомнила отцу, что ему завтра на работу, папа разочарованно вздохнул, но перевернул свою рюмку донышком вверх. Прохоров по-хозяйски разлил остатки водки в 3 рюмки и убрал пустую бутылку под стол. Продолжили мы гулянку во дворе его бабушки. Припрятанная Артуром бутылка столичная опустела неожиданно быстро. Артурчик заявил, что у бабушки наверняка есть еще. Он ушел в дом и вскоре вернулся с бутылкой московской особой с гитарой. Я отобрал у Прохорова музыкальный инструмент, засучил рукава тельняшки. Ночную тишину разорвало дребезжание струн. «Когда мы выйдем за ворота с дипломатами в руках», — запел я, — «и встречать нас будут мамы со слезами на глазах». Поначалу парни молча слушали, а я терзал струны и голосил на луну. Но вскоре мне уже подпевали 2 звонких мужских голоса. «Домой, домой, домой, часто снится дом родной. Домой, домой, домой, пусть послужит молодой». Во вторник на утренний кросс я отправился еще не совсем трезвый. Брата пожалел, не сбросил его утром с кровати, позволил Киру встретить похмелье в постели. Тем более, что Кирилл у моих попыток разбудить его и не заметил бы. Я едва ли не на руках занес младшего брата в спальню за пару часов до рассвета. Сообразил, пока бежал, что сегодня мой пот содержал необычайно высокий процент спирта, даже насекомые облетали меня по широкой дуге. Только на спортплощадке я заметил, что бегал не в кедах, а в старых сандалиях. Тут же убедился, что прочие атрибуты спортивной формы все же прихватил, не рванул вокруг поселка в одних лишь трусах. С турника не свалился, брусья не погнул. Домой вернулся трусцой, отправился в сад к яблоне, обернул кисти рук тряпками, вымещал раздражение на стволе дерева. Пить, удар, вредно, удар, пить, удар, вредно. Окончательно пришел в себя я только после холодного душа. В среду днем я сложил в сумке учебники и вернул их в библиотеку, попрощался с учебой до зимней сессии. Кирилл мне признался, что после вторника, когда мы сдали физику, время для него словно остановилось. Хотя он на этой неделе и не скучал, Кир учил песни, просиживал с гитарой в руках по 2-3 часа в день, занимался спортом по утрам, плескался в реке, я учил его и Артурчика плавать брассом. В субботу вместе со мной и с папой Кир ходил на гадючий ставок на рыбалку, Прохоров остался в поселке, он боялся ползучих гадов. В воскресенье они с Артурчиком отправились в кино, вдвоем, Торопова и Котова их продинамили, а я в этот день занимался на кухне, делал медовики для родителей и для мальчишек Варвары Сергеевны. В понедельник 20 августа мой брат с самого утра нервничал, вечером он уже места себе не находил от волнения, хотя мы с Артуром ему доказывали, у него нормальный средний балл за экзамены, нет причины для волнения. Во время спарринга во вторник Кирилл пропускал простенькие удары, словно мысленно он был не рядом со мной, а около информационных стендов в вестибюле мехмашина. Но я не поддался на его призыв, не рванул в институт на рассвете, потому что помнил, что мы и в прошлый раз почти 2 часа после полудня дожидались, когда обнародуют информацию. Вот ровно в полдень я сегодня и согласился с братом. Пора. Так много людей я в этой новой реальности в вестибюле главного корпуса мехмашина еще не видел. Хотя помнил, в прошлый раз людей здесь было не меньше. Вот только тогда мы сюда приехали раньше. Еще до того, как в вестибюле прозвучали первые в тот день жалобные всхлипы и первые радостные возгласы. Сегодня, еще до нашего появления, толпившиеся у входа в институт юноши и девушки разделились на 2 лагеря. В одном звучали рыдания и ругательства, из другого доносились бодрые голоса, уже обсуждавшие подготовку к началу первого учебного полугодия. Следом за бледными от волнения девицами мы прошли по узкому коридору, разделявшему 2 лагеря, к информационным стендам. Я еще от входа рассмотрел на стендах страницы со списками. «Меня нет», — услышал я голос того самого рыжего паренька, рядом с которым сидел на первом экзамене. Парень судорожно сглотнул, потер глаза и снова придвинулся к стендам. Заново просматривал списки с фамилиями. Я потеснил от стендов плечом своих бывших соседей по общежитию. Парни улыбались и легко простили мне мою наглость, особенно когда взглянули на мое хмурое лицо, запрокинув головы. Кирилл отодвинул парней еще дальше, стал справа от меня. Артурчик протиснулся слева, занял место между моим плечом и рыжим парнем, который уже хлюпал носом, но все еще водил пальцем по строкам списков. На первой же странице, куда посмотрел, я обнаружил фамилию Котовой. Там же я нашел Прохорова, Торопову и Черновых, Сергея и Кирилла. Выдохнул, заметил улыбку на лице брата. Пробежался взглядом по списку уже неторопливо. Елена Котова в наличии, подумал я. А вот чье она место сейчас заняла, пока непонятно. Я вспоминал фамилии своих одногруппников из прошлой жизни и тут же отыскивал их в списках. Без особого восторга нашел, чуть ниже строки со своей фамилией, информацию о зачислении на первый курс Николая Барсова. Отметил, что Барсик и здесь пролез. Убедился, что поступила Света Миккаева, которая в прошлый раз жила в комнате Стороповой и на втором курсе гуляла с Артурчиком. Увидел фамилию нашего будущего старосты, отыскал комсорга. Подумал, неужели все? Мой взгляд снова задержался на упоминании о том, что я и теперь буду видеть в институте Барсика. Я покачал головой, и тут же вновь мазнул глазами по строчкам списка. Женю Рукавичкину я на страницах списков не нашел. Просмотрел строки с фамилиями трижды, Жениной фамилии не увидел. Может, это и к лучшему, подумал я. Лена Котова уберегла Рукавичкину от семейной жизни с Барсиком. Из института мы выходили, придерживаясь той стороны, где собрались обсуждавшие свою будущую студенческую жизнь, отыскавшие себя в списках, счастливчики. Держались подальше от насупленных парней с блестящими от слез обиды глазами и от девиц с покрасневшими от рыданий лицами, будто опасались, что подхватим от них вирус неудачи. Я двумя руками толкнул тяжелую дверь, шагнул из заполненного чужими эмоциями помещения на свежий воздух, пропахший табачным дымом. Увидел, что и около ступеней разделения среди бывших абитуриентов на почти студентов и на неудачников сохранилось. Справа от меня слышались рыдания, а слева звучали радостные голоса. Мы отошли в направлении тех, что не хлюпали носами. «Что теперь?» – спросил Кир. «Заселяемся в общежитие. Как думаете, нас поселят в одной комнате?» «Поселит», — сказал Артур. «Договоримся. Если что, отца к этому делу подключу. Он разберется». Я покачал головой. «Поселит, малый, но не так быстро. В августе заселяют в общагу только иногородних студентов. Наша очередь придет позже». После поездки в колхоз Кирилла не расстроили мои слова, хотя он и проронил. «Жаль». Прохоров сунул в рот сигарету, закурил. «Предлагаю отметить наше зачисление в стекляшке», — сказал он. «Наташка и Ленка тоже прошли. Дождемся их, и пойдем трескать мороженое. Я угощаю». «Согласен», — откликнулся Кирилл. Он уже не кусал губы, улыбался. Я поднял руки и заявил. «Без меня, парни, компания ваших подружек меня не привлекает. Я возвращаюсь домой». Прежде чем Кирилл мне возразил, я добавил. «Вечером меня ждет ужин у Варвары Сергеевны. Утром я вернулся от Павловых. Меня уже дожидался взъерошенный невыспавшийся Кирилл. Вчера вечером мы с ним не встретились. Я ушел на ужин к Варе до того, как мой младший брат вернулся с гулянки. Бежали мы молча, слушали чириканье пробудившихся птиц и шорохи своих шагов. Хотя я видел, что Кирилл не только не выспался, но и чем-то недоволен. Только на спортплощадке, в перерывах между подходами к брусьям и к турнику, я выслушал рассказ брата о его вчерашнем походе в кафе. Слышал в голосе Кирилла нотки досады и удивления, но не злости, когда мой брат описывал свое общение в стекляшке с Леной Котовой. Кир описывал мне вчерашние выходки Котовой и признавал, девчонка словно издевалась над ним, хотя он признал, Лена не сделала ничего, что походило бы на грубость и на неуважительное поведение. Она ранила Кира словами метко и будто невзначай, подытожил мой брат свое повествование выводом. Лена вчера ему за что-то мстила, а я узнал в выходках Котовой стандартное поведение обиженной женщины. Сообразил, что мстила Елена Котова вовсе не Кириллу. Вспомнил, что сказал об отношении Лены к моему младшему брату Олег Котов. «Потому что он похож на тебя». Решил, что вот за эту самую схожесть Кир вчера и пострадал. «Это тебе, Сергей Леонидович, прилетела ответка за ту выходку на экзамене по математике?» — подумал я. Юная сердцеедка не привыкла к отказам. Я спрыгнул с турника, вытер о тельняшку ладони и сказал. «Привыкнет». «Кто привыкнет?» — спросил Кирилл. «К чему?» — он закусил губу. Я ответил. «Привыкай, говорю, малый. Временами женщины такие». Покрутил пальцем у виска и добавил. «Непредсказуемые». В пятницу в поселок вновь приехал Артур Прохоров. Артурчик сообщил нам, что его отец пригласил нас, меня и Кирилла, на ужин в Московский, завтра вечером, в субботу. Прохоров сказал, Илья Владимирович обещал, что снова накормит нас шашлыком и даже посулил, что закажет бутылку армянского коньяка, в честь нашего зачисления в институт. Мой младший брат счастливой улыбкой поприветствовал скорую встречу с шашлыком, а я заинтересовался коньяком. Именно этот напиток я предпочитал на закате прошлой жизни. Вспомнил, что Артурчик и в прошлый раз отметил зачисление в мехмашин в ресторане «Московский», в эту же субботу. Вот только тогда он в «Московском» был не с нами и не с отцом, с дядей Сашей Лемешевым. Артур привез с собой две бутылки столичной. Вечером мы присоединились на главной площади к компании молодежи, орали песни под гитару, но струны терзали только я и Артурчик. Кирилл не забыл мои слова о том, что конкуренцию за внимание женщин никто не отменял. Он приберег полученные от меня песни на другой случай, потому что я объяснил младшему брату. Артурчик запросто сопрет у него новый репертуар и сам похвастается этими бесспорными шлягерами перед девицами. «В любви и на войне все способы хороши», — сказал я брату фразу, которую много раз в прошлой жизни слышал от Артура Прохорова. Заявил, обить из-за каких-то песен друга по печени, это не по-товарищески. И тут же добавил, хотя иногда очень хочется. Костюм я забрал у портного еще в четверг 23 августа. Не ожидал, что он мне так скоро пригодится. В субботу днем, за 2 часа до похода в ресторан, я влез в обновку и посмотрел на свое отражение. Поправил полосатый венгерский галстук, стряхнул с плеча пылинку, отметил, что рекомендованный директором швейной фабрики портной не оплошал и полностью отработал полученные от меня немалые по нынешним временам деньги. Костюмчик сидел. Я прицелился в зеркало указательным пальцем, ухмыльнулся, признал, что я вполне себе Джеймс Бонд. Мой младший брат пару минут понаблюдал за тем, как я вертелся в новом костюме около маминого трюмо, и тоже вынул из шкафа свой наряд, купленный ему родителями для похода на выпускной вечер и для учебы в институте. Пиджак и темно-синий блестящий галстук. Вскоре он тоже стоял перед зеркалом, по правую руку от меня, нарядный и счастливый. Машину Прохорова мы с Киром встретили, стоя на обочине дороги около Шелковицы. Светло-голубой ГАЗ-21 «Волга» подъехал к нам точно в оговоренное время. За рулем автомобиля я увидел того же водителя, что возил нас к Московскому в прошлый раз. Рядом с ним на пассажирском кресле сидел Илья Владимирович. На заднем сидении машины в одиночку восседал Артурчик, наряженный в те самые голубые джинсы Леви Страус и в синюю джинсовую рубашку, в которых он сдавал вступительные экзамены в моей прошлой жизни. Директор швейной фабрики рассмотрел меня и Кира с ног до головы, одобрительно кивнул и обернулся. «Вот как одеваются настоящие мужчины, сын», — произнес он. «Бери пример со своих друзей. Брюки со стрелками, начищенные туфли, пиджак и галстук. Только в таком виде мужчины появляются в общественных местах». Илья Владимирович покачал головой. «А что ты надел?» — сказал он. «Какое-то заграничное тряпье. Даже стрелки на штанах не отутюжил. А еще взрослым себя считаешь. Позорище. Ты бы в ресторан еще шорты нацепил. Как в пивнушку или в эту вашу стекляшку». Первым в машину забрался Кириллу. Он потеснил нервно потиравшего усы Артурчика, пожал приятелю руку. Артур рассматривал нас из-под лобья, будто мы уже испортили ему вечер. Я уселся за спиной директора швейной фабрики, громко поприветствовал и Прохоровых, и водителя. Артур неразборчиво буркнул мне в ответ. Сидевший за рулем мужчина кивнул. Илья Владимирович встретил меня ворохом комплиментов в адрес моего нового костюма. Он заявил, что двубортный пиджак смотрелся бы на мне лучше, четче подчеркнул бы мою фигуру. Выразил сожаление, что такие костюмы вышли из моды еще в годы его юности. На этот раз в Московском нас встретила живая музыка. Квартет музыкантов оккупировал сцену еще до нашего появления. Под ритмичную мелодию мы вслед за швейцаром проследовали к тому же столу, где ужинали и в прошлый раз. Прохоров по пути пожимал руки знакомым мужчинам и отпускал комплименты их спутницам, которые сегодня улыбались и мне, и Артуру Прохорову. Вот только улыбки нам дамочки дарили разные. Мне они улыбались хищно, будто голодные тигрицы при виде молодого оленя. А на Артурчика женщины посматривали насмешливо. Модные сейчас за стенами этого ресторана рубашка и штаны из джинсовой ткани, на фоне строгих мужских костюмов и украшенных драгоценностями женских вечерних платьев, в Московском смотрелись странно и нелепо. Швейцар вновь получил от директора швейной фабрики красноватую купюру, спрятал ее в кулаке и сообщил, что премного благодарен. Он просигналил официантам и откланялся. Мы не успели расположиться за столиком, как рядом с нами уже возникла улыбчивая официантка Светочка. При виде ее улыбки я невольно вспомнил, что сестра этой официантки, Женя Рукавичкина, в этом году не прошла по конкурсу в мехмашин, по моей вине в том числе. Но Светочка не набросилась на меня с обвинениями. Она рассказала Илье Владимировичу, как рада его сегодняшнему визиту. Приняла у Прохорова заказ, куда тот добавил бутылочку хорошего армянского коньячку, и лишь тогда одарила меня персональной улыбкой, вовсе не дежурной, обворожительной, игривой. Светочкина улыбка произвела на меня приятное впечатление, я невольно замечтался и не проводил официантку взглядом, как это сделали Кирилл и Артурчик. Я запоздало сообразил, что пропустил интересное зрелище, но не обернулся, потому что Илья Владимирович облокотился о столешницу, посмотрел на наши лица и улыбнулся. Он постучал костяшками пальцев по столу, привлек к себе внимание Кирилла и Артура. Парни переглянулись, будто мысленно прокомментировали друг другу Светочкины прелести. Взглянули на директора швейной фабрики. Прохоров подмигнул сыну, вдохнул полной грудью, будто перед долгой торжественной речью, но вдруг застыл. Илья Владимирович нахмурился, пристально посмотрел мне за спину. Я ощутил легкие прикосновения к своим плечам, заметил опустившиеся мне на пиджак руки, с унизанными золотыми кольцами тонкими длинными пальцами и с накрашенными в ярко-красный цвет ногтями. Вдохнул незнакомый, но приятный аромат духов. Почувствовал на своей шее тепло чужого дыхания. Заметил, как приоткрыл от удивления рот мой младший брат. Услышал тихий женский голос, от звуков которого по моей коже побежали мурашки. «Пригласи меня потанцевать, красавчик!» Сообразил, что еще минуту назад звучавшая в зале ритмичная мелодия сменилась песней для медленного танца. Глава 20. Там, где клен шумит над речной волной, пели лохматые музыканты на сцене ресторана «Московский», говорили мы о любви с тобой. Женские руки погладили пиджак на моих плечах. Я повернул голову и уткнулся носом в прядь волос, блестящую, медово-русого цвета. Сквозь нее увидел броский макияж на лице незнакомки и блеск серо-голубых глаз. «Рада видеть вас, Илья Владимирович», — произнесла женщина. Говорила она, склонившись к моей голове. Я вдыхал цветочный, с оттенком ванили, запах ее духов, смешавшийся в воздухе со спиртным душком. Ощущал, как легкий ветерок ее дыхания при каждом звуке щекотал мне кожу. Женщина помахала красными ноготками директору швейной фабрики. Прохоров выдохнул и кивнул, но промолчал, плотно сжал губы. «Я украду на один танец вашего спутника», — сказала незнакомка. Она провела рукой по моему затылку, по шее. Я вынул свой нос из ее волос, взглянул на замершего с приоткрытым ртом Кирилла. Подмигнул ему, мой младший брат подобрал челюсть. «А любовь, как сон», — пели на сцене, «а любовь, как сон». Женщина снова потормошила мои плечи, поднесла напомаженные губы к моему уху. «Ну же, красавчик, очнись», — шепнула она. «Женщина хочет танцевать». «Конечно, мадам», — ответил я, — «всегда готов». Встал, музыка заглушила скрежет ножек моего стула по паркетному полу. Женщина схватила меня за локоть, левой рукой отбросила со своего лба прядь волос, взглянула на меня снизу вверх, ее четко очерченные подкрашенные брови замерли на пару сантиметров ниже моего подбородка. Ей около 30 лет, подумал я, фигуристая, холеная. «Поторопись, красавчик». Незнакомка дернула меня за руку и потянула в направлении танцплощадки, где уже переваливались с ноги на ногу несколько танцевальных пар. «Сердцу очень жаль», — пели хором артисты, — «что случилось так?» Они заметили нас и словно взбодрились, улыбнулись, добавили в свои голоса эмоций. Мы сошли с ковровой дорожки на паркет, остановились. «А ты высокий», — сказала незнакомка. Она сблизилась со мной, цокнула по полу каблуками туфель, забросила руки мне на плечи и впилась взглядом в мои глаза, будто через них заглядывала в мои мысли. Я прижал правую ладонь к выпиравшей из-под вечернего платья женской лопатке, в левую взял руку своей партнерши, брал пример с танцевавшей рядом с нами немолодой поры. «Я к вашим услугам, мадам». Женщина улыбнулась, хитро сощурила глаза, почти не увидел на ее лице морщин, лишь заметил ямочки на щеках. «Я запомню это, красавчик», — сказала она. «Четверым ветрам пели со сцены, грусть, печаль раздам». Мы медленно шагали по сцене в такт музыке, смотрели друг на друга. Я думал о том, что в прошлый раз танцевал медляк лет 20 назад, не вспомнил, где это случилось и когда именно. Незнакомка рассматривала мое лицо, словно снимала с него мерки для скульптурного портрета. «Ну и как тебя зовут, красавчик?» — спросила она. «Сергей Леонидович». «Сергей». Женщина улыбнулась, будто услышала шутку. Прикоснулась теплым пальцем к моей шее, чиркнула грудью по моему пиджаку. Я прикинул, если опущу руки, то дотянусь до ее ягодиц. Усмехнулся, потому что вспомнил. Танцую не на молодежной дискотеке, а на виду у немолодых городских начальников. Возможно, и на виду у супруга моей партнерши. «Мое имя Марго», — сообщила женщина. Она запрокинула голову, будто целила губами в мочку моего уха, и повторила мои слова. «Сергей Леонидович, Сережа». Я снова почувствовал, как по моей спине промчалась стая мурашек. Отметил, что моя партнерша слегка пьяна, и что она намеренно пускала в ход свои женские чары. Прижималась ко мне грудью, гипнотизировала взглядом, дразнила томными нотками в голосе. Хмыкнул. Сообразил вдруг, что и я, и Марго сейчас видели себя соблазнителями малолетки. «Раньше я тебя здесь не видела, Сережа», — сказала Марго. Ее руки будто случайно соскользнули с моих плеч, погладили меня по груди. Я порадовался, что пошел на танцплощадку до того, как нам на стол принесли коньяк, потому что после 2-3 порций коньяка наверняка поддался бы на призывы партнерши, показал бы гостям Московского, как танцевал с дамами во времена перестройки и в 90-х. «Где Прохоров тебя прятал от меня?» Я погладил свою партнершу по спине, Марго по кошачьей зажмурила глаза. «Ты любви моей не смогла сберечь», — пели наблюдавшие за моей рукой музыканты. Я удержал свой порыв в рамках приличий, не опустил руку ниже женской талии и поднял ее к лопаткам своей партнерши еще до того, как повернулся лицом к залу. «Я вас здесь тоже раньше не видел, мадам. Не называй меня так, Сергей Леонидович», — сказала Марго. «Разве я мадам? Он этого слова пахнет старухами и нафталином». Партнерша сдвинула руки к моим плечам, чуть отстранилась от меня, точно в наказание за мадам. В грудь мне будто дохнуло холодом. Я не повелся на женскую уловку. Порадовался, что пока не пил коньяк, сохранил образовавшееся между нашими телами пространство и даже чуть расслабил руку, в которой сжимал пальцы Марго. «Я тебя здесь тоже не видел, красавица», — сказал я. «Вот это уже лучше», — заявила Марго, и правдиво, потому что я действительно красавица. Ее пальцы снова подобрались к моей шее, а запакованная в бюстгальтер грудь дотянулась до пиджака. «Если ты меня здесь не видел, Сережа, значит, был невнимателен», — едва слышно произнесла Марго, «потому что я в этом ресторане частая гостья, особенно нынешним летом». Поверх головы партнерши я увидел стол, где рядом с Прохоровыми и рядом с моим младшим братом официантка Светочка расставляла посуду и напитки, раскладывала приборы. Встретился взглядом с глазами Ильи Владимировича, директор швейной фабрики пристально следил за моим танцем, опустил взгляд на серо-голубые глаза Марго. «От тебя приятно пахнет», — сказал я, — «не нафталином. Как называются твои духи?» Марго улыбнулась, махнула накрашенными черной тушью ресницами. «Это французские», — сказала она, — «Диорелла от Диор. Если эти названия о чем-то скажут тебе, Сережа». Мне почудилась насмешка в глазах партнерши, отметил, что женщина насмехалась надо мной не без причины, потому что название аромата, Диорелла, не пробудило во мне никаких воспоминаний, хотя с ароматами от Диор я прошлой жизни сталкивался не однажды, дарил их многим женщинам, и напомнила лишь слово «диарея». Я кивнул и сообщил: «Неплохие духи, отличное сердце композиции, превосходная добавка к запаху вина». Партнерша отпрянула от меня, будто в порыве негодования, но тут же выдохнула и звонко рассмеялась, ее смех хорошо вписался в мелодию песни. «Поросло травой место наших встреч», — сообщили певцы. Марго не сильно ударила меня кулаком по ключице, запрокинула голову, нахмурила брови в притворном возмущении. «Я не так уж много вина выпила», — заявила она, — «только два бокала». «Ладно, три». Я остановился, придержал свою партнершу, которая словно и не заметила. Музыка стихла, музыканты устроили совещание, дожидались, когда наряженные в строгие костюмы мужчины проводят к столам своих сверкающих золотом и драгоценными камнями партнерш. Марго не сильно толкнула меня в грудь, попятилась и стрельнула взглядом в направлении Прохорова. «Я не прощаюсь с тобой, Сергей Леонидович», — сказала она, усмехнулась, заглянула мне в глаза и добавила: «Это был не последний наш танец сегодня. Скоро увидимся, Сережа». Я не провожал Марго. Она резко развернулась и застучала каблуками по красному ковру, не оглядывалась. Я понаблюдал, как она дефилировала между столами, стоял в одиночестве на танцплощадке. Признал, что смотреть на ее ноги не менее приятно, чем на Светочкины. Женщина сохранила стройную фигуру и умело подчеркнула ее, выбрав удачный фасон платья. Отметил, что не только я провожал Марго взглядом, за ней наблюдали многие из собравшихся в зале ресторана мужчин, а некоторые дамы посматривали не на своих приоткрывших рты мужчин, рассматривали меня. За моей спиной снова зазвучала музыка, она будто подтолкнула меня в направлении стола, где меня дожидался младший брат и Прохоровы. Пока я шел через зал, чувствовал на себе изучающие, любопытные, нескромные и раздраженные взгляды гостей московского. Расправил плечи, выпятил грудь. Рука невольно потянулась к голове, к голубому берету, который остался в доме родителей. Я поправил узел галстука. Заметил, что Илья Владимирович сменил свое местоположение за столом. Он отодвинулся от сына и переместился ближе к моему стулу. «Почему в 17 лет парню ночью не до сна?» – запели музыканты. Я невольно взглянул на Кирилла. Тот о чем-то спорил с Артурчиком, заметил на столе бокалы и графин с похожей цветом на чай жидкостью, а еще увидел бутылки с минеральной водой и стеклянный кувшин с клюквенным морсом. Я вернулся на свое место, чиркнул ножками стула по полу. «Сергей, ты знаком с Марго?» – спросил Илья Владимирович. Он наклонился в мою сторону. Я покачал головой и ответил: «Только что познакомился. Интересная женщина». Директор швейной фабрики огляделся по сторонам. «Сергей, «Тебе не нужно общаться с этой женщиной», — сказал он. Прохоров говорил тихо, будто доверял мне государственную тайну. «Это небезопасно», — сказал он. «В первую очередь, для тебя. Просто раз и навсегда наступает в жизни час». Пением и музыкой заглушали голос Прохорова музыканты. На танцплощадке уже трясли прическами, плечами, боками и бедрами нарядные женщины. Они сверкали камнями на кольцах, на серьгах, на браслетах и на ожерельях, будто подражали блеску хрустальных люстр и светильников. Илья Владимирович стрельнул взглядом в направлении соседнего столика, где устроили посиделки похожие друг на друга толщиной щек немолодые мужчины. Посмотрел он и на моего брата, и на своего сына, те притихли, прислушивались к его словам. Проверил, не приближалась ли к нам официантка. Сделал пару глотков из бокала, цвет напитка выдал, что Прохоров пил не коньяк, а морс. «Отец Маргариты Лаврентьевны», — говорил Илья Владимирович, — «Лаврентий Семенович Ольшанский, второй секретарь горкома. Поэтому она, как ты сам понимаешь, девчонка избалованная». Прохоров покачал головой. «Ей позволено многое», — сказал он, — «и она это прекрасно знает. Но только проблема даже не в ней и не в ее отце, а в ее муже, Наиле Руслановиче Рамазанове. Ты слышал о таком?» Я пожал плечами. «Не доводилось. Он директор колхозного рынка», — сообщил Илья Владимирович. «Занял это место не без помощи тестя, как ты понимаешь. Ради Маргариты Лаврентьевны лет 10 назад он развелся с первой женой». Прохоров постучал пальцем по столешнице, и с тех пор ревнует новую жену к каждому встречному. Девчонка любит веселье и красивых мужчин. Наиля это знает, но дома ее запереть не может, из-за влиятельного тестя. Илья Владимирович посмотрел мне в глаза. «Поговаривают», — сказал он, — «уже насколько ухажеров Марго очутились в больнице. Кто с поломанными ребрами, кто с пробитой головой. У Рамазанова на рынке вертятся разные криминальные элементы». Прохоров выдержал паузу, не спускал с меня глаз, и он находит с ними не только общий язык, но и взаимную выгоду. Так что мужиков, которые интересовались Марго, временами избивают грабители. «Понимаешь меня, Сергей, это многие знают». Директор швейной фабрики развел руками, левый он двигал неуверенно. «Поэтому в зале и нет очереди из мужчин, желающих танцевать с Марго», — сказал он. «И уж тем более, никто не провожает ее домой, когда Наиль в командировке. Ты понимаешь, о чем я говорю, Сергей?» «Разумеется, дядя Илья», — ответил я. «Все понял, не волнуйтесь. Спасибо за предупреждение». Прохоров откинулся на спинку стула. «Вот и хорошо», — сказал он. «Надеюсь, ты не наделаешь глупостей». Посмотрел мне за спину и сообщил. «А вот и наши салаты». «Почему в 17 лет парню ночью не до сна?» — мысленно подпевал я музыкантам. «Вы молодцы, парни», — говорил Илья Владимирович. «Успешная сдача экзаменов для поступления на первый курс института – это ваш первый серьезный шаг к успешному будущему». Я слушал речь Прохорова и крохотными глотками дегустировал коньяк. Заключил, что он не лучший из тех, которые я пробовал, но и неплохой. И уж точно Светочка принесла нам в графине неподкрашенную карамелью или чаем водку, которую мне под видом коньяка или бренди наливали и новосоветские, и питерские, и московские бармены в 90-х годах. «Не смотрите на тех своих приятелей, кто уже сейчас работает на предприятиях и получает зарплату», – вещал Прохоров. «Их будущее уже предопределено, они почти уперлись в свой потолок». Я наблюдал, с каким удовольствием Кирилл и Артур поглощали простенькие, на мой взгляд, салаты, будто ели настоящие произведения поварского искусства. Сам же я не обнаружил в блюдах поваров из московского ничего примечательного. Разве что бараний шашлык они готовили превосходно. С этим утверждением Прохорова я согласился. «Потерпите, парни, учитесь. Диплом о высшем образовании станет вашим пропуском в те сферы, где не глупые люди, а вас, я считаю, умными, зарабатывают по-настоящему хорошие деньги». Музыка стихла. Голоса собравшихся в ресторане гостей сразу же показались мне излишне громкими. Я обернулся, взглянул на музыкантов. Увидел, что те общались с Маргаритой Леонтьевной Рамазановой. Марго жестикулировала, помахивала перед лицами артистов эстрады 10-рублевой банкнотой. Лидер коллектива кивнул, десятка перекочевала к нему в карман. Я снова взглянул на Илью Владимировича, поверх бокала с коньяком. «У вас, парни, есть реальная возможность попасть в высшие эшелоны нашей социалистической жизни. Благодаря моим связям, вашей сообразительности и тому диплому, что вы получите через 5,5 лет обучения». Прохоров не договорил. Он смотрел мне за спину. не донес до рта бокал с морсом. Я сообразил, что привлекло его внимание, когда услышал плавную, будто убаюкивающую музыку. Слова любви вы говорили мне в городе каменном, запели со сцены, а фонари глазами желтыми нас вели сквозь туман. На плечи мне легли уже знакомые женские руки. «Пригласи меня потанцевать, Сергей Леонидович», — сказала Марго. «За сегодняшний вечер я 5 раз выходил на танцевальную площадку, и каждый раз это случалось с подачи светловолосой и голубоглазой Маргариты Леонтьевны. Я не видел, чтобы Марго танцевала с другими мужчинами, хотя и заметил, как она перед очередным нашим танцем общалась в повышенных тонах с нетрезвым пузатым товарищем, ухватившим ее за руку. Товарища успокоили соседи по столу и подоспевший швейцар. Рамазанова поморщила губы, потерла пунцовые полосы на запястье. Жестом скомандовала музыкантам начать оплаченную композицию сначала и устремилась к столу директора швейной фабрики. С каждым выходом на сцену я становился все более умелым танцором. Коньяк заметно усилил мое чувство ритма, добавил моему телу пластичности, а моей улыбке – обаяние. Маргарита Леонтьевна нахваливала мои успехи, осыпала меня комплиментами, умело ездила мне по ушам, восторгалась моим физическим состоянием, ощупывала мою мускулатуру, снизошла даже до ягодичных мышц, смеялась над моими шутками. Я намеренно подбирал наиболее солдафонские, но они ее не отпугнули. Я не обманывал себя. Марго приятно скрашивала мой вечер. Мне даже нравилось топтание рядом с ней в танце по паркету площадки. В финале 6-го танца Маргарита Леонтьевна запрокинула голову, поднесла губы к мочке моего уха и сказал: «Я устала, Сережа, едва держусь на ногах. Сергей Леонидович, ты не проводишь меня домой?» Глава 21. «Повтори сегодня снова этот путь вдвоем», — пели музыканты. Я покачивался в танце, прижимал ладонь к спине своей партнерши, бережно сжимал в руке теплые женские пальцы, смотрел в серо-голубые глаза Марго, подернутые дымкой то ли усталости, то ли алкогольного опьянения, вдыхал аромат французских духов от Dior. Справа и слева от меня танцевали нарядные гости ресторана «Московский». На своей спине я чувствовал пристальный взгляд директора швейной фабрики, сидевшего за столиком в компании 2 комсомольцев. Позади Маргариты Леонтьевны на возвышении тесной сцены прилежно отрабатывали полученный от Марго червонец музыканты. «Свет в твоем окне», — пели они, — «подари ты мне, подари». «Ты шикарная, Марго, роскошная», — говорил я. «Ты очень красивая женщина, я знаю». Маргарита Леонтьевна улыбалась. Блеск, висевший над танцплощадкой хрустальной люстры, отражался в ее глазах, а еще в них я видел силуэт своей головы, но только силуэт. Мое лицо походило в этих 2 крохотных отражениях на черную маску. «Я в восторге даже от твоих духов с дурацким названием Диарелла». Марго в притворном гневе нахмурила брови. «Никакое оно не дурацкое, оно французское. Говори до поздней ночи, говори со мной», — заглушали мои комплименты слова песни. Коньяк уже почти выветрился из моей головы. Пол-литра на троих – это несерьезно. Я смотрел на лицо своей партнерши, поймал себя на том, что думал сейчас вовсе не о ней. Мне мерещилось, что я уловил в воздухе аромат рижской аланты. «Уверен, что любой мужчина, – сказал я, – что находится в этом зале, откликнулся бы на твое приглашение». Мне почудилось, что женская спина под моей ладонью напряглась. «Но я не пойду с тобой, Марго. Хотя и очень хочу. Попроси швейцара, он вызовет тебе такси». Движения моей партнерши не изменились, лишь прояснился ее взгляд. Он стал бодрым, еще мгновение назад заволакивавшая его дымка развеялась. Маргарита Леонтьевна не сводила глаз с моего лица. «Почему?» – спросила она. Я не услышал в ее голосе ни нот обиды, ни гнева, ни удивления. «Говори, о чем захочешь», – призывали музыканты, в тишине ночной. Ощутил, как расслабились зажатые в моей левой руке женские пальцы. «Я не сплю с замужними женщинами, Марго». Маргарита Леонтьевна дернула бровями, усмехнулась, взглянула мне за спину. «Прохоров разболтал», — сказала она, — «мерзавец». Я не уловил вопросительного тона в ее словах, поэтому промолчал, лишь пожалел о том, что налегал на коньяк. «В дом Павловых мне сегодня дорога закрыта». Вздохнул, аромат иоланты не почувствовал. Марго усмехнулась. «Не бойся, красавчик», — сказала она, — «мой муж уехал из города, вернется только завтра вечером». Я ответил на ее усмешку, отрепетированной сегодня перед зеркалом бондовской улыбкой. «Не путай мужскую солидарность со страхом, женщина», — сказал я. Маргарита Леонтьевна хмыкнула, но попридержала язвительные слова. «В тишине ночной говори со мной, «Говори», — снова попросили певцы. Марго опустила взгляд на мои губы. «Не спит он», — сказала она. «Со мной бы ты не уснул, Сергей Леонидович». Марго вздохнула. «Не сомневаюсь в этом, Маргарита Леонтьевна», — ответил я. «Ни капельки в этом не сомневаюсь. После шестого танца мы с Марго расстались, на танцплощадке. Я не видел, как и когда она ушла из ресторана. Мы покинули Московский после того, как официантка Светочка принесла нам счет и сообщила. Ресторан закрывается». По пути в поселок Илья Владимирович вновь толкнул нам речь о пользе и необходимости высшего образования. А еще он пообещал, что в сентябре, когда мы будем в колхозе, лично займется вопросом нашего заселения в общежитие. Заявил, обеспечит нашей будущей комнате ремонт, если понадобится. Я тут же вспомнил, как Артурчику в моей прошлой жизни примерно то же самое обещал дядя Саша Лемишев. Мы заселились тогда в комнату с новенькими обоями на стенах, со свежеокрашенными окнами и с вполне приличной, пусть и не роскошной, мебелью. Лемишев свое обещание выполнил. ГАЗ-21 остановился у обочины дороги, рядом с домом моих родителей. И, кстати, добавил директор швейной фабрики, я подумаю насчет холодильника. Хотя не понимаю, зачем он вам. У вас в общежитии есть прекрасная столовая. К Варваре Сергеевне я наведался в воскресенье вечером, 26 августа, убедился, что запах рижской Иоланты ничем не хуже, чем аромат духов от Диор. Последнюю неделю августа 1973 года я провел почти так же, как и в прошлой жизни. Словно позабыл о том, что на самом деле мне не 20, а 70 лет. Устраивали вместе с младшим братом и с Артуром Прохоровым заплывы через реку и набеги на колхозные поля. Горланили по вечерам песни на главной площади. Играли против поселковых подростков в футбол на пустыре. Прогулялись в кинотеатр на мелодраму «Гроссмейстер», где играл пока не сбежавший за границу Виктор Корчный. А еще я за две бутылки водки снова арендовал на два вечера у Степана Кондратьевича Чижика. Обучил Кирилла и Артура езде на мотоцикле. Прохоров научился не съезжать в кювет и вовремя останавливать железного коня. До встречи с деревьями и чужими заборами. Успехи моего младшего брата оказались более впечатляющими. За два вечера он не стал мотогонщиком, но усвоил уверенный средний уровень управления транспортным средством. Хоть сейчас сдавай на права. Вечером 31 августа я наблюдал, как готовился к завтрашнему походу в институт мой младший брат. Кирилл тщательно подбирал и утюжил свою одежду, складывал канцелярские принадлежности в доставшийся ему 3 года назад по наследству от меня коричневый портфель с 2 застежками. Я в эту среду купил себе в универмаге похожий, но черный, мой портфель еще с биркой, пока стоял в шкафу. Завтра брошу в него тетрадь шариковую ручку. Я помнил, другая канцелярия в первый день занятий в институте мне не понадобится. Мой костюм висел в шкафу в полной боевой готовности. Утром 1 сентября мы с братом ограничились пробежкой и работой на спортплощадке. От ставшего уже привычным спаррингом мы отказались. Позавтракали вместе с родителями. Нарядились в костюмы и полуботинки. С портфелями в руках, будто большие и важные начальники, мы зашагали через поселок к трамвайной остановке. Младший брат меня поторапливал, но я заявил Кириллу, что мы пока никуда не опаздываем. В этот же день в моей прошлой жизни мы отправились в институт на четверть часа позже.